Возле дома с номером 85 ему пришлось удивиться еще раз. В саду за высокой стеной возвышалось массивное строение, значительно отдаленное от остальных, погруженное во тьму и как бы вымершее. Внимательно приглядевшись, он различил слабый свет в крайнем окне на первом этаже. Калитка открылась тяжело, со скрипом. Он передвигался почти на ощупь. Стена отсекала свет уличного фонаря. Плоские неровные каменные плиты вели к подъезду. Прежде чем ступить, Грегори нащупывал их ногой. Вместо звонка на черной двери торчала отполированная рукоятка. Он дернул ее не очень сильно, словно боясь нашуметь. Ждал довольно долго. Изредка подавала голос невидимая водосточная труба, по мокрому асфальту на перекрестке шелестели колеса машин. Дверь открылась бесшумно. На пороге стоял Шепард. «Вы уже здесь? Прекрасно. Прошу». В холле было темно. В глубине пробивался слабый, уходящий вверх отблеск, лестница в полосе света. Двери на первом этаже распахнуты, перед ними было устроено нечто вроде небольшой передней. Что-то взирало на Грегори сверху пустым черным взглядом. Оказалось, едва различимый череп какого-то животного. Маячили только глазницы посреди желтоватых очертаний кости. Грегори снял плащ и вошел в комнату. Прогулка во мраке так обострила зрение, что, войдя в комнату, он вынужден был зажмуриться. «Садитесь, прошу вас». Комната оказалась почти пустой. Рефлектор мощной лампы, горевший на столе, был обращен вниз, прямо на открытую книгу. «Садитесь», — повторил главный инспектор. Это прозвучало как приказ. Грегори осторожно сел. Теперь он находился так близко от источника света, что почти ничего не видел. На стенах неясно темнели пятна каких-то картин, под ногами он ощутил мягкий ковер. Кресло было неудобным, но годилось для работы за громадным письменным столом. Напротив стоял длинный стеллаж с книгами. В середине матовым бельмом отсвечивал телевизор. Шепард подошел к столу, извлек из-под книг черную жестяную коробку с сигаретами и пододвинул гостю. Сам он тоже закурил и начал расхаживать от двери к окну, скрытому за тяжелой коричневой гординой. Молчание затянулось, так что Грегори даже устал следить за маячившей фигурой шефа. «Я решил поручить это дело вам», – неожиданно отозвался Шепард, не прерывая ходьбы. Грегори не знал, что сказать. Он чувствовал действие спиртного и глубоко затянулся сигаретой, словно дым мог его отрезвить. «Вы будете вести дело один», – продолжал непререкаемым тоном Шепард. Не переставая ходить, он искоса взглянул на Грегори, сидевшего в освещенном лампой круге. «Я выбрал вас не из-за особенного следственного дара, так как у вас его нет. Педантом вас тоже не назовешь. И это не беда. Но вы лично увлечены проблемой, не так ли?» «Да», — отозвался Грегори. Ему показалось, что его сухой, решительный ответ прозвучал хорошо. «У вас есть какая-нибудь собственная концепция этого дела? Абсолютно личная?» которую вы не пожелали изложить сегодня у меня в служебном кабинете? Нет, то есть Грегори колебался. Слушаю. Это ни на чем не основанное впечатление, отозвался Грегори. Он говорил с неохотой. Мне кажется, в этой истории речь идет не о трупах. То есть это означает, что им отведена определенная роль, но не в них дело. А в чем? Этого я не знаю. В самом деле? Голос главного инспектора был упрям, тон почти веселый. Грегори пожалел, что не может увидеть его лица. Это был совершенно иной Шепард, не тот, которого он изредка видел в Скотланд-Ярде. «Думаю, дело грязное», — выпалил вдруг Грегори, словно разговаривал с приятелем. «В нем есть что-то подлое. Речь не о том, что оно крайне сложно. Там есть детали, которые невозможно связать не потому, что такое физически невыполнимо, но потому, что возникает психологический абсурд. И притом настолько немыслимый, что заходишь в тупик». «Да, да», – тоном внимательного слушателя вторил ему Шепард, продолжая расхаживать. Грегори уже не провожал его взглядом. Не отрывая глаз от бумаг, он говорил все более запальчиво. «Идея умопомешательства, мании, психопатии в качестве подоплеки всей этой истории напрашивается сама собой. Как ни верти, как ни старайся этого избежать, постоянно возвращаешься к тому же самому. Это, собственно, единственный якорь спасения. Но так только кажется. Маньяк? Допустим. Но эта шкала и эта железная логика, не знаю, понимаете ли вы. Если бы, войдя в какой-нибудь дом, вы обнаружили, что все столы и стулья сделаны с одной ножкой, вы могли бы утверждать, Это дело рук безумца. Какой-то сумасшедший так меблировал свою квартиру. Но если ходишь из дома в дом и всюду, по всему городу видишь одно и то же. Я не знаю, что все это значит, но это не мог, не может быть безумец. Это скорее противоположный полюс. Кто-то такой, кто дьявольски умен. Только свой разум он употребил на непостижимое дело. «А дальше?» – тихо спросил Шепард, как бы боясь остудить пыл, все заметнее охватывавший Грегори. Молодой человек отозвался после минутного молчания. «Дальше крайне мерзкие вещи. Крайне мерзкие. Серия действий без единого промаха. Это ужасно. Это меня ужасает. Это противоречит человеческой природе. И так люди не поступают. Люди ошибаются, время от времени вынуждены допускать просчеты. Они теряются, оставляют следы, бросают начатое. Эти трупы поначалу, те передвижения, как это именуется. Я не верю в утверждение Фарквартта, что виновников спугнули и тот сбежал. Ничего подобного. Он тогда хотел только передвинуть. Сначала немного, потом больше, потом еще больше, пока это первое тело вовсе не исчезло. Так должно было быть. Он так решил поступить. Я думал и все время думаю, зачем. Но не знаю. Ничего не знаю. «Вам известно дело Лаперо?» – спросил Шепард. Он стоял, едва различимый, в глубине комнаты. «Лаперо, тот француз, который...» «Да, это было в 1909 году. Вам знакомо это дело?» «Что-то крутится в голове, но не припоминаю. О чем шла речь?» «О переизбытке улик. Так это называли не совсем удачно. На берегу Сены какое-то время находили пуговицы от одежды, сложенные в виде различных геометрических фигур. Пряжки от ремешков, от подтяжек. Мелкие монеты, сложенные многоугольниками, кругами, самым различным образом. Носовые платки, заплетенные в косички. Минутку, я припоминаю. Мне доводилось где-то читать об этом. Двое стариков, которые в мансарде, да? Да, именно эта история. Они выискивали молодых людей, которые собирались покончить жизнь самоубийством, отговаривали их, утешали, приглашали к себе и просили рассказать, что привело их к мыслям о самоубийстве. Так обстояло дело, не правда ли? А потом душили их, так? Более или менее. Один из них был химиком. Убитых раздевали, от тел избавлялись с помощью концентрированных кислот и печки, а пуговицами, пряжечками и всеми мелочами, которые оставались от пропавшего без вести, они забавлялись, вернее, задавали загадки полиции. Я не понимаю, почему вы об этом вспомнили. Один из этих убийц был сумасшедшим, а второй являлся жертвой так называемой фолии ду, безумия вдвоем. Безвольный тип, подчиненный индивидуальности первого. Пуговичные ребусы они придумали, потому что это их возбуждало. Дело, возможно, было сложным для разгадки, но по своей сути тривиальным. Были убийцы и жертвы, были улики. Пусть искусственные, оставленные намеренно. Грегори умолк и с неожиданной улыбкой взглянул на Шепарда, пытаясь различить в темноте его лицо. «А-а-а», – начал он таким тоном, словно сделал невероятное открытие. «Вот в чем дело». «Да, именно в этом», – ответил Шепард и снова принялся расхаживать по комнате. Грегори низко опустил голову. Его пальцы вцепились в край стола. «Искусственное», – прошептал он. «Имитация». «Имитация, да?» – повторил он, повысив голос. «Поддельное, но что? Безумие?» «Нет, не так. Круг снова замыкается». «Замыкается, потому что вы идете по неверному пути. Когда вы произносите поддельное безумие, вы ищете четкую аналогию с делом Лаперо. Убийцы действовали там, так сказать, по определенному адресу. Намеренно оставляли следы и таким образом навязывали полиции головоломки для разгадки. Между тем, в нашем случае, адресатом вовсе не обязательно является полиция. Я считаю это маловероятным». «Ну да», – произнес Грегори. Он утратил интерес, сник. «Значит, мы снова возвращаемся к исходному пункту, к мотивации». «Да нет же, подождите. Прошу взглянуть сюда». Шепард указал рукой на стену. На ней виднелось неподвижное пятнышко света, которого Грегори прежде не замечал. «Откуда исходил свет?» Он перевел взгляд на стол. Возле самого рефлектора на бумагах лежала пресс-папье из шлифованного стекла. Узкий луч, отражаясь от него, убегал в темную глубину комнаты и падал на стену. «Что вы здесь видите?» – спросил Шепард, отодвигаясь в тень. Грегори наклонился в сторону, чтобы укрыться от слепящей лампы на столе. На стене висела картина, скрытая во мраке.